Гуру. Понимание психотехники действия мысли дает уверенность руке. Скрипка в руках виртуоза – послушный инструмент, также и мысль, в воле того, кто научился пользоваться ее силой.